Глава 79. Этой ночью я долго не могла заснуть. Проворочавшись 2 часа без сна, села на кровати. Душно. Даже открытое окно не помогало. Набросив шелковый халатик, вышла на балкон. В просвете между домами собрались тяжелые тучи, и редкие оранжевые всполохи то и дело резали темноту неба. Собиралась гроза. Воздух наэлектризовался в предвестии дождя. Всегда любила такую погоду. Резкие ливни стеной, рокот грома так, чтобы стены дрожали. Не те промозглые затяжные дожди, от которых земля разбухает, словно дрожжевое тесто. Надо было хорошо выспаться перед завтрашним днем, но, как назло, сон как рукой сняло. В ожидании первых капель дождя прошла в кухню приготовить чай с мятой и лавандой, а заодно захватила дневник. Я все так же, как в детстве, любила записывать свои мысли. К сожалению, последнее время у меня совершенно не было лишних минут на это, и теперь я решила воспользоваться бессонницей, чтобы сделать кое-какие записи. После пары исписанных страниц поняла, что мне не давало покоя все это время. Виктор Круглов. Я откинулась в кресле и отпила уже слегка остывший чай. Почему? Что в этом мужчине было такого, что отличало его от других клиентов? За 7 лет работы личником я перевидала много разных людей. Капризных, богатых, супербогатых. Мне даже приходилось работать у арабского шейха. Лицо Виктора Круглова казалось мне знакомым, особенно взгляд его непроницаемо черных глаз. Словно мы в далеком прошлом когда-то уже сталкивались с ним. Может быть, у меня слишком много лишних мыслей и надо их немного упорядочить? Бабушка в таких случаях всегда советовала пользоваться кристаллами. Встав с кресла, я подошла к столу и открыла крышку шкатулки. При свете уличных фонарей и редких всполохов молний, лежавшие в ней камни тускло поблескивали. Я достала большой аметист, найденный когда-то в устье Ташемки. Сжала камень в ладонях, согревая и наполняя своей энергией. Заметив, как сверкнул ярким блеском маленький херкимер, я вынула его из плена шкатулки. Положу его на ночь рядом с собой. Вместе с аметистом они подскажут во сне то, чего я еще не знаю, но хочу узнать. Положив под подушку драгоценности, я легла и, накрывшись одеялом, попыталась уснуть. Вспомнила дыхательное упражнение из йоги. В детстве часто им пользовалась. Вдохнуть через рот в течение 4 секунд, задержать дыхание на 7 и медленно выдохнуть через рот на 8. Уже через минуту я провалилась в сон. Я брела по кромке леса, в просвете деревьев зеленел луг. Шелковистая трава, перемежавшаяся полевыми цветами, слегка колыхалась на ветру. Тот самый луг, где я всегда собирала различные травки. Только сейчас мне хотелось находиться в успокаивающей тени деревьев. Они что-то нашептывали мне, но я не останавливалась, чтобы прислушаться. Шла к старому мудрому кедру, около которого часто сидела в детстве, выплакивая обиды и спрашивая советы. Он, как всегда, стройный и могучий, готовый принять меня. Опершись спиной о шероховатый ствол, я удобно устроилась и прикрыла веки. «Ульяна! Ульяна!» Я улыбнулась в ответ на его зов. «Найди то, что тебя просили не потерять». Я кивнула, обещая, продолжая вслушиваться, что еще старый кедр скажет мне. Но он молчал. Глубоко вздохнув, я поднялась и побрела к дому. Приблизившись к нему, заметила черный, отполированный до блеска автомобиль. Какой-то человек стоял возле него, но я не видела его лица. Он был высоким, подтянутым и одетым в черный костюм. Какое-то тревожное чувство заползло в душу, и я спряталась за дерево. В этот момент он повернул голову в мою сторону, и наши взгляды встретились. Его черные, затягивающие, словно в воронку, глаза. Я вскрикнула и проснулась. Резко села в кровати. Сердце гулко колотилось, словно после долгого бега. Провела ладонью по взмокшему от пота лбу. Приснится же такое. Кинув взгляд на телефон, 4 часа, я встала и побрела в ванную. Только после обливания ледяной водой в голове вдруг отчетливо прозвучало. «Найди то, что тебя просили не потерять». «Господи, что же это?» Я бросилась обратно в комнату. Утренний свет заливал ее. Остановившись посередине, обвела взглядом помещение. Я знала, этот сон мне приснился не просто так, он был наполнен смыслом. Но каким? Что я должна хранить? Кто меня просил? Опустилась на пол и, обхватив голову руками, простонала. Надо вспомнить все и всех, кто меня когда-либо о чем-нибудь просил. Только вот времени у меня нет. Уже в 6 утра я должна быть у Круглова и выглядеть на все 5. «Я не твоя мать». Макс стиснул зубы. Голос мамы, испуганный и дрожащий, до сих пор стоял у него в ушах. «Твоей настоящей матери нет в живых». Как сейчас он видел белое, как бумага, лицо матери, ее стиснутые пальцы. «Мам, ты что? О чем ты?» Бросился к ней, но она оттолкнула его. «Послушай, Максим, я не шучу, ты же видишь. Пришло время сказать тебе это». «Зачем? Почему сейчас? Почему не раньше? А ты? Ты тогда кто?» Его голос срывался, переходил с шепота на крик и наоборот. «Максим, твоя мать была моей родной сестрой, близнецом, она умерла». Он помнил, как схватил тонкий стакан и, сжав его со всей силы, раздавил. Увидев кровь, мама бросилась к нему. «Сынок, ну что ты?» «Как это случилось?» «Что?» «Почему она умерла, как?» Увидел, как губы женщины затряслись, а глаза наполнились слезами. Сердце защемило. «Не говори, не надо. Я не хочу знать, мам». «Я должна тебе рассказать, Максим, надо. Выслушай, пожалуйста». «Не надо, ты все равно моя мама и ей останешься». Теперь она уже плакала навзрыд. Максим сел рядом, обхватил ее за плечи. «Твой отец, он хочет встретиться с тобой». «Кто?» Молодой человек отшатнулся, нахмурившись. «У меня есть отец?» Женщина судорожно кивнула. «Да, и он хочет встретиться с тобой, познакомиться». Максим хмыкнул. «Зачем? После стольких лет?» «Максим, это серьезно, он очень богатый человек, ты его наследник». Максу стало смешно, и он не удержался. Громко расхохотался. «Вдруг решил дать мне денег? А где он был раньше, когда ты горбилась на двух работах, мам?» Она молчала. «Кто он?» «Его зовут Виктор Игнатьевич Круглов». Максим ухмыльнулся, отворачиваясь. Запустил пятерню в волосы. Внезапно он словно воочию услышал хриплый голос. «На память от Круглова». Макс застыл. И словно откручиваемая назад кинолента перед глазами возник его приятель из клуба. «Слушай, ну тут такое дело, молодая же она глупая, личико смазливое, вот Круглов ее к рукам и прибрал». И дальше голос Маринки. «Да этот урод тебя в порошок сотрет, это же сам Игорь Круглов». Круглов, что-то эта фамилия слишком часто встречается. «Мам, кто такой этот Круглов? Я хочу знать, черт побери». Женщина с трудом поднялась и, пройдя к шкафу, стала рыться на полке с бельем. Наконец, достала немного пожелтевшую газету и протянула ее Максиму. Он нетерпеливо выхватил ее и развернул. На первой полосе была фотография каких-то людей в деловых костюмах, а большой заголовок гласил «Новые инвестиции алмазного короля». Максим сложил газету. «Алмазный король». «Да, мам, я хочу встретиться с отцом».